Гарри подозревал, что это сработает и на них. Гарри сомневался, что это подействует на кого-либо из отреченных, поскольку они уже были мертвы. Он также сомневался, что оно подействует на Ониксию. На земле он знал, что для уничтожения дракона может потребоваться не один десяток убийственных проклятий, а Ониксия была гораздо больше. В любом случае, он не хотел, чтобы Вейлы, у которых могут быть не самые лучшие намерения, пытались что-то сделать с этим или любым другим проклятием. Он не ожидал этого, но смерть Тонкс научила его, что если у кого-то есть общий враг, это не значит, что он не обратится против него, если представится возможность. Фламели прошли несколько часов назад и не теряли времени, выбирая место для постройки дома. Они находились по соседству с поселением Невилла, на противоположной стороне городского района от Вейл. Их реакция была не совсем такой, как у гоблинов и Вейл, но они оба практически подпрыгивали от возбуждения, делая первые шаги по новому миру. С ними были два домовых эльфа и все их вещи, уложенные в кучу маленьких сундуков. Они оба сказали ему, что им нужен день или около того, чтобы обустроиться, прежде чем отправиться в подгород, чтобы начать свою работу. Гарри проходил мимо дома час назад, и казалось, что они уже вовсю занимаются распаковкой вещей, тем более что он видел, как Николас накладывает различные чары, призванные укрепить структуру возведенного ими здания. Гарри мог только предположить, что он сосредоточился на этой области из-за иногда взрывоопасной природы зелий. Николас сделал небольшую паузу, чтобы поприветствовать Гарри, а затем вернулся к своей работе. Перинелла совершенно не замечала его присутствия, сосредоточившись на рунах, которые она в одиночестве начертала на камне. Гарри с любопытством наблюдал за ней несколько мгновений, прежде чем понял, что она начертала на камне нагревательные руны. С этим он был хорошо знаком. Он оставил Вейл наедине с собой, хотя легко мог определить, что теперь они чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы снять с себя большую часть боевого и защитного снаряжения, поскольку более откровенные наряды, которые они теперь носили, заставляли Джессир исчезать на несколько часов, чтобы осмотреть их владения на предмет недостатков безопасности. Аноль-аноль-о. После полудня Гарри немного устал от всех этих прыжков, которые он совершил в течение дня, но он знал, что не может откладывать поездку в Тильдрассил. Тиранда была его первым крупным союзником на Азероте, и он знал, что ее нужно будет проинформировать о предпринятых им действиях. Он также надеялся, что ему удалось оказать достаточно услуг, чтобы она одобрила перемещение стада кентавров в Даркшор, а также, возможно, разрешила Невиллу осмотреть Тильдрассил в целом. Гарри не был уверен, что можно сделать, но если кто-то и мог помочь с растением, то Невиллу. Он не возражал против того, чтобы Невилл мог исследовать останки Нардрассила. Ему просто нужно было представить и попросить все в правильном порядке. Гарри изначально планировал пойти только с Джессирой и Невиллом. Однако Арка настояла на том, чтобы пойти забрать несколько вещей из своего дома, и это, казалось, открыло шлюзы. В конце концов, несколько девочек попросили пойти с ними, и Гарри согласился. Джессир также настояла на том, чтобы Флёр предложили поехать с ними, чтобы она впервые познакомилась с ночными эльфами. Многие чувствовали вечную тягу к аукционному дому Дарноса, и поэтому многие даже не пришли на встречу с Тирандой. В итоге остались только Кудрия, Десидра, Аня и Каллет. Кудрия осталась, чтобы помочь нанести последние штрихи в разных помещениях их дома. Десидру нельзя было вытащить из библиотеки, так как ей нужно было расставить столько книг. Аня и Каллет позаботились о том, чтобы один из них постоянно находился рядом с Фламелями и отвечал на вопросы. Они также решили, что, поскольку отношения между отреченными и колдареями находятся на пике, не стоит обострять ситуацию. Поэтому Гарри создал для каждого порт-ключ, чтобы пройти прямо в город Дарнос рядом с розовым саваном, который был телепортом, выводящим из города. Джессир и Гарри активировали свои порт-ключи первыми. Охранники, стоявшие неподалеку, среагировали мгновенно, выхватив оружие, прежде чем узнали Джессир и Гарри. Гарри был отчасти благодарен, что ему удалось установить достаточно тесную связь с ночными эльфами, поэтому они быстро перековывали свое оружие. Однако двое из стражников ушли в разные стороны. Один из них явно направлялся к храму Элуны, а другой – в противоположном направлении. Вскоре за Джессирой Гарри последовали Арка, Ониксия, и Сандра и Сильвана. Возникла короткая пауза, а через мгновение рядом с Сильваной появилась Флёр. Наступила пауза, а затем раздался сильный всплеск. Невилл оказался посреди одного из ручьев, протекавших через город Дарнас. Невилл поднялся, отплевываясь и вытирая воду с лица. Прошло лишь мгновение колебаний, прежде чем Невилл воскликнул: «Гарри Джеймс Поттер». Гарри посмотрел на Невилла с выражением полной невинности на лице. «Упс, небольшая ошибка с портключом, виноват». Раздалось несколько смешков, даже охранники забавлялись бедственным положением Невилла. Невилл просто уставился на Гарри. «Правда, Нев, это могло случиться с кем угодно», — сказал Гарри. Невилл продолжал смотреть на него, хотя и вылез из воды, его одежда насквозь промокла. «Поттер, ты, конечно, понимаешь, что я тебе за это отомщу. Не будь таким ребенком, Нев. Признайся, без меня твоя жизнь была слишком скучной». Гарри закатил глаза, но не смог сдержать ухмылку. Невилл насмехался, но его ответ прервался, когда он впервые огляделся вокруг. Его рот был открыт. На его лице появилось выражение благоговения. «Может быть, в будущем ты дважды подумаешь, прежде чем делиться неловкими историями о моем первом танце». Гарри фыркнул. Однако Невилл был слишком отвлечен, чтобы обращать внимание на комментарий Гарри. Гарри слегка пожал плечами и повернулся, чтобы повести группу в сторону храма. Он слегка нахмурился, когда заметил, что выражение лица Невилла сменилось благоговейным, а затем слегка остекленевшим. Он почти ожидал, что Невилл находится под действием магии Вейлы, но его взгляд был направлен не на кого-то, а куда-то вдаль. Ему удавалось следовать за группой, но казалось, что он едва осознает свое окружение. Они как раз достигли беломраморного моста, ведущего к храму, и их сопровождала стража, когда к ним трусцой, с ухмылкой на лице, подошла Джейлин. Она почтительно кивнула Оникси, и Сандре, и Сильване, а затем повернулась и посмотрела на Гарри и Джессир. Ухмылка Джейлин была определенно озорной. «С возвращением. Тебя не было больше месяца. Вы здесь для того, чтобы получить больше информации из архивов?» Джессир встретила ухмылку Джейлин своей собственной. «Сейчас нет, мы здесь, чтобы поговорить с Тирандой». Джейлин кивнула и опустилась на ступеньку рядом с группой, хотя ее внимание быстро привлекли два незнакомых лица. Она никак не могла решить, кто заинтересовал ее больше: красивая блондинка, которая постоянно поворачивала голову, пытаясь увидеть все сразу, или незнакомый человек с ошеломленным выражением лица, который, казалось, не замечал ее присутствия. Казалось, она остановилась на потрясающе привлекательной блондинке с поведением туриста. Гарри отмахнулся от ее невысказанного вопроса. «Я займусь знакомством через несколько минут». Джейлин подозрительно смотрела на Гарри несколько мгновений, пока они шли. «Ты опять это сделал, не так ли?» «Что сделал?» — недоуменно ответил Гарри. «Что-то, что окажет большое влияние на мировую политику», — немедленно ответила Джейлин. Гарри хмыкнул и закатил глаза, когда они вошли в храм. Он совершенно не заметил, как Ониксия и Джессир решительно кивнули в ответ на вопрос Джейлин. Когда они вышли на балкон второго уровня, Тиранда откинулась на диван, а Малфурион стоял неподалеку, наблюдая за их прибытием. «С возвращением, Джессир Лунный Лук, как прошел твой отпуск? Приятно ли ты провела время, расчищая руины огромного города, захваченного ногами?» Голос Тиранды был более чем забавным. Гарри оскалился, но ничего не сказал, позволив Джессир сделать шаг вперед и почтительно поклониться. «Мы успешно очистили большую часть руин Эльдората от оккупационных сил Наг, а также уничтожили многочисленных баншемагов высокородных, которые все еще находились в этом районе. Мы завладели тем, что осталось от Эльдората, и объявили его своим домом». «И в каком же состоянии он находится?» — с любопытством спросил Малфурион. «Ну, по сравнению с эскизами и чертежами в архивах, большая его часть погрузилась в море, однако приличная часть осталась на суше, и именно на эту территорию мы претендуем», — ответила Джессир. Тиранда обрадовалась этому и обменялась взглядом с Малфурионом, который медленно кивнул. Тиранда снова обратилась к Джессир. «Поскольку эти руины когда-то были городом, принадлежавшим ночным эльфам, я считаю, что мы имеем полное право решать, что с ними делать теперь, когда они больше не захвачены ногами». Ее взгляд переместился с растерянного выражения лица Джессир на сузившиеся глаза Гарри, прежде чем она продолжила. «Гарри Поттер, в знак признания заслуг тебя и твоих спутников перед моим народом, мы предоставляем тебе полное право на владение всем, что осталось от города Эльдорат и прилегающих территорий». Гарри удивленно моргнул, затем почтительно опустил голову. «Спасибо, Тиранда. Для меня и моих спутников это большая честь. На мгновение его параноидальная и подозрительная сторона заподозрила, что она может попытаться отобрать у них руины после того, как они занялись их очисткой и ремонтом. Ночные эльфы были только благородны, но старые подозрения и более чем 30-летний опыт не исчезают полностью. Старые привычки умирают с трудом. Возможно, Гарри не обладал политическим чутьем Оникси, но он достаточно хорошо понимал, что делает Тиранда. Хотя в руинах, возможно, больше никто не обитал, Тиранда не позволила никому из представителей своей расы предъявить на них права. Наступила пауза, и Гарри вздохнул. «Есть еще несколько вещей, о которых мы хотели бы сообщить вам или поставить вас в известность, если у вас есть несколько минут». Тиранда посмотрела сначала на Малфуриона, затем на присутствие другой жрицы Идрини, которые внимательно стояли неподалеку. «Это Астария Звездный Искатель», — сказала она, указывая на зеленоволосую жрицу, «а это Валустрая из Экзодера. Она — личный эмиссар пророка Велена. Они оба владеют информацией», — сказала Тиранда, жестом приглашая Гарри продолжать. «Для начала я научился создавать порталы. Научившись создавать портал прямо в Шаттрат, я создала портал на Землю, планету моего рождения». Гарри кивнул на поднятые брови Малфуриона и Тиранды. «Короче говоря, я больше не единственный выходец с Земли на Азероте. Я привел с собой горстку друзей и несколько беженцев», — подытожил Гарри. «Что за друзья и беженцы?» — спросил Малфурион, его тон был скорее любопытным, чем подозрительным. «Ну, я привел двух людей, которые очень одарены в алхимии и ритуалах соответственно. Они пришли сюда в основном ради задачи вылечить чуму и вернуть к жизни отреченных», — сказал Гарри. «Вернуть их к жизни? Ты думаешь, это возможно?» — спросила Тиранда. Неверие наполнило ее голос, когда у нее отпала челюсть. Гарри слегка пожал плечами. «Думаю, да. У них даже есть некоторые идеи для работы. Я ожидаю результатов скорее раньше, чем позже, если вы хотите знать правду». Тиранда медленно кивнула, посмотрев на Сильвану, которая молча стояла у плеча Гарри. «Это была бы хорошая новость для твоего народа. Для моего народа это будет все», — Сильвана ответила прямо, и редкая доля эмоций наполнила ее голос. Тиранда медленно кивнула в знак согласия, а затем снова повернулась к Гарри с приподнятой бровью, ожидая продолжения. «В моем мире было 4 расы, которым грозило уничтожение. 3 из них я взял с собой, а 4-й я хотел поговорить с тобой, прежде чем что-то предпринять», — ответил Гарри, решив сразу погрузиться в эту тему. 4 расы? Тиранда выглядела удивленной, а затем ужаснувшейся при мысли о 4 расах, таких же густонаселенных, как и ее собственная. Однако через мгновение она заметно успокоилась и жестом попросила Гарри продолжать. Гарри почувствовал некоторое облегчение от того, что ему дали добро. «В порядке убывания воздействия, я думаю, они могли бы это сделать. Одна из рас, которую я привез, это мерпиопы. Это подводная раса из моего мира. Они почти никогда не взаимодействуют с людьми на поверхности, и их популяция всегда низка. Вторжение легиона, а также повышенное загрязнение окружающей среды резко сократили их численность на моей планете. Сейчас все их население насчитывает чуть меньше 300 особей, большинство из которых – подростки. Сейчас они живут в заливе Бурь в той части, которую защищают наши новые дома, простирающиеся на такое же расстояние», – объяснил Гарри. Получив подтверждение от Тиранды и Малфуриона, Гарри продолжил. «Вторая группа, самая маленькая из 4, он жестом попросил Флёр сделать шаг вперед, что она нервно и сделала. Гарри ободряюще улыбнулся ей, а затем обратился к Тиранде. «Это Флёр Делакур. Она, Вейла. В одном небольшом районе нашего города сейчас живут 23 Вейлы. Флёр является своего рода эмиссаром своего народа во внешнем мире и, вероятно, будет проводить время со мной и моими спутниками». Он увидел ухмылку Иджелин и Джессир, так как смотрел в том направлении, и только закатил глаза. Его мысли об их грязных умах были прерваны Тирандой. «Прости, Гарри, но не мог бы ты объяснить, что такое Вейла? Я чувствую в ней что-то другое, но кроме этого она кажется мне человеком». «Без обид», — Тиранда говорила тихо, ее слова и тон были направлены на то, чтобы не обидеть. Гарри на мгновение замешкался, прежде чем жестом подозвать Флёр, призывая ее заговорить впервые с момента их прибытия. После некоторого колебания Флёр заговорила. «Простите, мисс Тиранда, я не знаю, как мне следует к вам обращаться». «Тиранда, это хорошо. А вас зовут Флёр?» — Тиранда ответила вежливой и довольной улыбкой. Гарри моргнул, а затем действительно немного покраснел. Он никогда не беспокоился о том, как к ней обращаться. Он знал, что она была верховной жрицей Луны и почиталась своим народом, но никогда не спрашивал, как к ней обращаться. Флёр кивнула, прежде чем продолжить. Вейлы – это раса существ, которые большую часть времени похожи на людей. «Большую часть времени?» – спросил Малфурион, его любопытство разгорелось. Флёр кивнула. «Когда мы в гневе, мы переходим в другую форму. Именно эта форма показывает наше далекое птичье происхождение. Легенда моего народа гласит, что мы произошли от феникса, очень редкой и сильной огненной птицы». Флёр изо всех сил старалась не смотреть на перья, растущие из рук Малфуриона, так похожие на их собственные превращения. Тиранда и Малфурион задумчиво переглянулись, но ничего не сказали, и Флёр продолжила. «Вейлы, как правило, очень красивы и сексуальны. У нас также есть очарование, которое может увлечь или, по крайней мере, разжечь похоть в любом человеке, испытывающем хоть малейшее влечение к женщине. Можете ли вы продемонстрировать это очарование для нас?» – с любопытством спросила Тиранда. Флёр выглядела испуганной, а затем огляделась вокруг. «Я не уверена, что должна». Ониксия тихонько хмыкнула и заговорила. «Интересный эффект. Мне пришлось физически сдерживать Джессир, чтобы она не перепрыгнула через стол в порыве вожделения». Джессир покраснела от этого заявления, а взгляд на лицо наставницы заставил ее покраснеть еще больше. Тиранда поднял бровь. «Понятно. Секс – это часть нашей магии, часть нашей сущности. Мы очень хороши в этом», – Флёр сказала, ничуть не смущаясь и даже гордясь этим. «Из-за этого на протяжении многих веков мы были призовой мишенью для людей, которые брали нас в наложницы или рабыни». Флёр деликатно кашлянула, прекрасно зная, что на нее смотрит несколько пар глаз, и продолжила. «Кроме того, поскольку мы не совсем люди, иногда нас называли темными существами, которые должны быть уничтожены. 23 из нас, которых Гарри привел сюда, это все, что осталось от нашей расы. Что вы надеетесь сделать теперь?» – спросила Тиранда. Ее тон был наполнен сочувствием. «Прямо сейчас, скорее всего, мы останемся в домах, которые нам предоставил Гарри. Скорее всего, мы потратим довольно много времени на восстановление, прежде чем нам придется искать себе партнеров», – тихо сказала Флёр. Малфурион и Тиранда подняли брови, поэтому Флёр немного расширила тему. «У Вейл есть только женское потомство, и со временем нам придется сосредоточиться на пополнении нашей численности. Я не ожидаю, что это произойдет через какое-то время, и когда это случится, я думаю, мы будем очень осторожны». Тиранда несколько секунд задумчиво смотрела на Флёр, а затем кивнула. «От имени народа ночных эльфов я приветствую тебя в Азероте». Флёр выглядела удивленной, а затем застенчиво улыбнулась. «Спасибо, Тиранда». Наступила короткая пауза, после чего вперед вышла Джейлин. На ее лице появилась легкая ухмылка. «Я бы хотела добровольно стать представителем и связным Вейл, верховная жрица». Тиранда подняла бровь на Джейлин, а затем на ее лице появилась очень забавная улыбка. «Я не знаю, Гарри Поттер кажется идеальным представителем, если моя информация из архивов верна». Джейлин моргнула, а затем покраснела. Тиранде не часто удавалось шутить, но Джейлин пришлось отдать ей должное. «Я подумаю над этим», — Тиранда сказала, прежде чем снова обратить свое внимание на Гарри, но ничего не сказала, а лишь выжидательно подняла бровь. Он кашлянул, чтобы скрыть свое смущение от новости, что их деятельность в архивах не была такой секретной, как они думали. «Ну, о третьей группе я хотел поговорить с тобой». Гарри немного замялся. «У этой расы есть аналог здесь, на Азероте, и даже названия у них одинаковые, хотя они совершенно не похожи друг на друга. Когда меня впервые познакомили с ними, человек, который это сделал, сказал мне, их не интересуют вещи ближе Луны. Они, звездочеты, читают пророчества, знаки и знамения с небес. Чаще всего их толкование приводит их к политике невмешательства. Те, что из моего мира, становятся жестокими, только если люди вторгаются на их территорию без уважительной причины», — заявил Гарри, желая, чтобы они сначала получили полную картину. После нескольких минут молчания Малфурион задал вопрос. «Вы, очевидно, сначала описали этот вид, не называя его, чтобы не исказить наше мнение о нем. На первый взгляд, я не вижу ничего плохого в том, что вы описали. Это кентавры», — просто ответил он. Глаза Тиранды вспыхнули при этом названии, а Малфурион держался невероятно спокойно. «Единственным видимым эффектом, который произвело на него это имя, было лишь едва заметное неловкое движение его тела. Гарри продолжил. Джесси рассказала мне, что кентавры этого мира, не более чем мародерствующие, кочующие бандиты, совершенно нецивилизованные и не знающие пощады. Кентавры с земли считаются скорее пастухами леса, в котором они решили жить. Как и другие расы, они не очень хорошо пережили вторжение легиона, а также послевоенную антимагическую истерию, охватившую большую часть нашего мира. Последние 143 из них нашли убежище в вашем мире. Это конкретное племя жило недалеко от замка, который служил школой магии, в которой я учился. Это был довольно темный, запретный лес, и они делали все возможное, чтобы истинная тьма, которая время от времени забредала в него, не смогла закрепиться и напасть на школу детей поблизости. Неохотно и очень медленно Тиранда кивнула, но не сдалась. А где, по твоему мнению, они могли бы хорошо прижиться? Есть немного лесов, которые контролирует мой народ, и которые одновременно можно считать безопасными. Джессир заговорила. Темный берег, единственный лес, который он действительно видел, чтобы иметь возможность предложить. Я согласна с ним в этом аспекте. На этой территории обитают дикие и злые существа, и их присутствие может принести облегчение нашим стражам, которым было поручено разобраться с этими проблемами. Тиранда посмотрела на Джейлин, которая сняла шлем и озадаченно нахмурила брови. Переглянувшись, Джейлин высказала свое мнение. Есть достаточное количество ресурсов, которые можно было бы перераспределить в другие места, если бы сторонние организации можно было доверить патрулирование и поддержание этих лесов в здоровом и безопасном состоянии. У нас было довольно много вторжений наг вглубь страны. Это может стать нашим решением этой проблемы. Верховная жрица снова повернулась к Гарри. Где они сейчас? Я полагаю, вы не просто бросили их где-то на нашей территории и сказали нам об этом после? Гарри заметно вздрогнул и ответил. Нет, мне бы и в голову не пришло высаживать их на вашей территории без предварительной консультации с вами. Они все еще на земле и ждут от меня вестей. Если вы против, я просто позволю им остаться в Асшаре, пока не найду для них более подходящее место. Гарри наклонил голову в сторону эмиссара Велена. Если вы предпочитаете не брать их, мой следующий вариант – обратиться к пророку Велену, чтобы узнать, разрешит ли он маленькому стаду укрыться на его лесном островке. Она обдумывала свои варианты несколько мгновений, очевидно, взвешивая несколько вариантов, прежде чем заговорить. Они в опасности на земле, на них охотятся как магические правительства, которые считают их бездумными зверями, так и не магические, которые, скорее всего, хотели бы уничтожить любую магическую расу на планете. В отличие от мирапов, у которых есть хоть какая-то защита в воде, кентавры вынуждены жить на суше. И в отличие от вейл, которым иногда удается выдать себя за людей, кентавры никогда не смогут просто слиться с толпой. Прошло несколько секунд, прежде чем Малфурион задал еще один вопрос. 143, ты сказал? Гарри кивнул. Прошло еще несколько мгновений, но в конце концов Тиранда пришла к решению. Мы можем работать с ними, вместе с руководством стражей, чтобы найти идеальное место, где они смогут обосноваться, а затем, в конечном итоге, получить ответственность за какой-нибудь отдаленный уголок наших владений. Если это не сработает, мы всегда сможем рассмотреть альтернативные варианты. Она снова повернулась к Джейлин. Соберите несколько стражей, наиболее знакомых с группой Гарри, и проинформируйте их о ситуации. Она ненадолго выглянула в одно из окон, на несколько секунд погрузившись в раздумья, после чего продолжила. Мы создадим лагерь беженцев за городом, куда их перевезут и где они пробудут несколько дней, пока мы не найдем более подходящее и изолированное место для их проживания, куда они смогут добраться другим порталом. Джейлин кивнула и отдала короткую честь, после чего повернулась, чтобы уйти, но не раньше, чем подмигнула Гарри и кокетливо улыбнулась Флёр. Малфурион нахмурился и поднял руку. «Ты сказал о четырех расах. Это было только три». Гарри кивнул и вздохнул. Он получил разрешение на кентавров, но это было совсем другое дело. «Да, у нас на Земле есть раса, называемая гоблинами, но они не похожи на гоблинов этого мира. По правде говоря, гоблины Азерота очень похожи на земных домовых эльфов». «Эльфы?» — повторила Тиранда, сузив глаза. Гарри поморщился, а затем вздохнул. Он не думал о том, чтобы представить домовых эльфов, но решил, что так будет лучше. «Думаю, если вы хотите приступить к техническим вопросам, «У меня есть 5 раз, Добби». Наступила секундная пауза, а затем раздался небольшой треск, когда Добби появился перед Гарри спиной к Тиранде и Малфуриону. «Да, хозяин Гарри Поттер, сэр», — нетерпеливо сказал Добби. Гарри жестом указал вниз на нетерпеливого домового эльфа. «Это мой друг Добби. Я могу честно сказать, что если бы не он, меня бы наверняка убили манипуляции старика. Я бы точно никогда не смог прийти сюда». Добби повернулся лицом к жесту Гарри и издал звук «ип», глядя на Малфуриона. Он отступил назад к Гарри, в то время как Гарри встретил недоверчивое и несколько обвиняющее выражение лица Тиранди. «В свою защиту скажу, что я не называл их. Короче говоря, это хаос-импы, и они должны быть связаны с кем-то, чтобы выжить и не сойти с ума. Они невероятно полезны, и у тебя никогда не будет более верного друга». Гарри быстро объяснил историю. Добби немного раздулся от похвалы Гарри, прежде чем поднял голову. «Хозяин Гарри, что-нибудь нужно?» Гарри покачал головой. «Нет, Добби, иди домой. Я обещаю позвать, если ты мне понадобишься». Добби кивнул, а затем исчез с небольшим треском. Тиранда все еще выглядела потерявшей дар речи после встречи с миниатюрным существом, поэтому Малфурион заговорил первым. «Это очень похоже на большинство гоблинов, которых я видел, и все же это не то, о чем ты говорил». Когда Гарри отрицательно покачал головой, Малфурион жестом показал. «Тогда ты представишь нам гоблина из своего мира?» «В данный момент нет, они все немного заняты», — удрученно сказал Гарри. Глаза Тиранды подозрительно сузились. «Чем заняты?» «Ну, вы будете рады заметить, что им не нужно никакого жилья или чего-то подобного на вашей территории», — ярко сказал Гарри. «Тогда где вы собираетесь их поселить? Вас Шарри тоже?» — спросил Малфурион. Тиранда все еще подозрительно смотрела на Гарри. «Ты не ответил на мой вопрос, чем они заняты?» «Ну, в последний раз, когда я проверял, они в настоящее время очищают и претендуют на гору Блэкрок как на свой новый дом», — сказал Гарри с невинным выражением лица. «Они что?» — недоверчиво повторил Малфурион. Тиранда молчала, но Гарри показалось, что он несколько раз заметил небольшой блеск в уголке ее глаза. Гарри слегка пожал плечами, изо всех сил стараясь оставаться бесстрастным. «Гоблины моего мира живут под землей, там им комфортнее всего. По профессии они кузнецы, стражники и банкиры, но прежде всего они воины. Я подумал, что они могут претендовать на подземное убежище, которое, похоже, никому не нужно. И, судя по тому небольшому количеству времени, что я провел с ними, гора Блэкрок очень привлекательна для них». Когда Гарри встретил молчание, он продолжил. «Похоже, никто не воспользовался тем, что мы очистили гору от орков и драконов. Темные железные дварфы были предоставлены сами себе и могли бы захватить всю гору, если бы мои стражи не держали их на расстоянии. Гоблины тоже были под угрозой, хотя их популяция была намного многочисленнее других. Они – магические существа, которым угрожает как мирской, так и магический мир. Они всегда были честны и надежны по отношению ко мне, и помогали мне в прошлом», — Гарри спокойно объяснил. «Гора Блэкрок имеет огромную стратегическую ценность. Она находится прямо в центре континента. Единственное, что удерживало орков и гномов от наступления на окружающие территории, это то, что они были полностью сосредоточены друг на друге. Но даже при такой сосредоточенности те и другие находились в процессе установления своего присутствия за пределами горы в близлежащих районах». Гарри оглядел изумленные лица, обращенные к нему. «Если силы Пылающего Легиона захватят эту гору и закрепятся там, чтобы выбить их оттуда, скорее всего, потребуется полная мобилизованная армия из нескольких рас, и затраты на это, вероятно, будут огромными», — сказал Гарри, в его голосе прозвучали нотки тепла. Он огляделся вокруг, а затем пожал плечами. «Поэтому я решил убить 2 зайцев одним выстрелом. Они очистят гору от бездумных и сумасшедших гномов и всего остального, что там есть». Тиранда массировала виски, в то время как Малфурион выглядел серьезным. «Там должен быть повелитель элементалей, плюс другие чудовища, которые могут быть на свободе в глубинах. Я знаю, я сказал им». Гарри слегка пожал плечами. Они не выглядели слишком обеспокоенными. «Их король, Айронворк, сказал, что у них уже есть один, и что, если они не смогут его поймать, то искоренят его или умрут при попытке. Лично я бы поставил на то, что гоблинам это удастся. Они утверждают, что у них уже есть один, который они захватили на земле 1000 лет назад, и который они иногда используют для освещения и отопления своих печей. Это оставило всех ошеломленными. Гарри прикусил нижнюю губу, взглянув на Тиранду, где тик превратился в полноценное подергивание. Тишину нарушила Джессир, которая разразилась хохотом. «Послушайте, я решил рискнуть. Если гоблинам не удастся взять гору, то они погибнут как воины. То, что они, возможно, не смогут сделать на земле», Гарри говорил логично. Его тон стал немного оборонительным. «Если, с другой стороны, я прав и гоблины все-таки возьмут гору, то место, имеющее огромную стратегическую ценность, будет надежно защищено, и оно будет населено не только расой, которая, как я знаю, ценит честь, но и расой, которая, несомненно, будет готова к торговле и диалогу с расами, дружественными мне». Прошла почти минута, когда Джессир обрела контроль над собой. Малфурион заговорил: «Что сделано, то сделано. Хотя я бы хотел, чтобы ты сначала посоветовался с нами». Гарри пожал плечами, не зная, что на это ответить. Он не привык советоваться с людьми, прежде чем принимать решения. Но он знал, что был немного импульсивен. «Я сомневаюсь, что этот вопрос возникнет снова. Я не собираюсь возвращаться на землю. Азерот теперь мой дом». Гарри не обратил внимания на то, что это вызвало улыбки у каждого из его спутников. «Я также полагаю, что, очистив гору, гоблины будут очень рады заключить союз с вашим народом. Они не друзья демонам». Похоже, Тиранду это несколько успокоило, хотя она, похоже, ничуть не удивилась. «У меня есть еще один, которого я взял с собой в Азерот», сказал Гарри. Его поведение значительно улучшилось, когда он попытался сменить тему. «Тирант, казалось, сдержала вздох. Еще один беженец?» Гарри слегка рассмеялся и покачал головой. «Нет, на самом деле я привел с собой помощь, чтобы помочь тебе, точнее, тебе, Малфурион». Это заставило Малфуриона наклонить голову, с любопытством рассматривая Гарри. «Я привел кое-кого, кто может помочь тебе с проблемой, возникшей у тебя с Тильдрасилом». Гарри ответил прямо. «Какую помощь ты привел?» — с любопытством спросил Малфурион. Его интерес был очевиден. Гарри усмехнулся и отошел в сторону. «Позвольте представить вам моего лучшего друга, Невилла Лонгботтома». Невиллу, которому бабушка вдолбила манеры и протокол, точно знал, как обратиться к двум стоящим перед ним людям. «Верховная жрица, лорд Архидруид, рад познакомиться с вами обоими». Оба кивнули, и Малфурион сказал: «Я тоже рад познакомиться с вами. Как вы думаете, чем вы можете нам помочь?» Гарри отметил, что Невилл, должно быть, использовал какие-то осушающие чары, поскольку он больше не выглядел подтопленником, и прервал его, прежде чем Невилл успел заговорить. «Если позволите, Невилл, вероятно, один из тех одаренных гербологов на моей родной планете. Если на моей планете есть какие-то знания о том, как очистить это дерево, то велика вероятность, что у его семьи есть записи или задокументированный процесс». Невилл наконец заговорил, но когда он это сделал, его голос был наполнен чувством благоговения. «Вы слышите это? Дерево живое». Малфурион нахмурился и кивнул. «Да, дерево живое, оно заменило последнее мировое дерево». Невилл слегка покачал головой. «Нет, я имею в виду, что оно живое. Я могу его слышать. Это похоже на тихое журчание, слишком тихое, чтобы я мог разобрать. Это не похоже ни на что, что я когда-либо слышал или чувствовал раньше». Малфурион пристально смотрел на Невилла. «Друиды, осматривающие дерево, сказали, что время от времени чувствуют то же самое». Невилл, казалось, стряхнул с себя оцепенение и выглядел смущенным. «Мне очень жаль. Я уверен, что Гарри разделяет мое увлечение и умение обращаться с растениями. Гарри как раз говорил нам, что вы можете помочь очистить наш дом от демонического пятна, которое пропитало его с момента создания благодаря проступку одного из предателей нашего народа. Он просто сказал нам, что если кто-то и может нам помочь, то это ты», — тихо сказал Малфурион. «По правде говоря, если бы это сказал нам кто-либо, кроме Гарри, я сомневаюсь, что мы обратили бы на это внимание, но Гарри доказал свою ценность многими способами с момента своего прибытия. Так что если он говорит, что вы можете нам помочь, мы доверяем его слову». Невилл взглянул на Гарри и слегка усмехнулся. «Никакого давления, да?» Гарри усмехнулся и просто пожал плечами в ответ. Невилл обернулся, чтобы посмотреть на Тиранду и Малфуриона. «Ну, я буду первым, кто скажет, что у меня нет таланта, Гарри, к невозможным событиям. Но если я что-то и знаю, так это растение. Невилл оглядел храм и усмехнулся. И Мерлин, это чертовски огромное растение. То же самое я сказал, когда был здесь в первый раз, когда увидел его в нескольких милях отсюда, сухо сказал Гарри. Невилл встретил взгляд Малфуриона. Если вы хотите, я буду рад помочь вам вылечить это дерево. Малфурион пристально посмотрел на Невилла, прежде чем кивнуть. Что вам нужно, чтобы помочь нам? Я много узнал о демонах и о том, что они могут сделать с растениями во время войны на земле. Я видел, как на них влияла энергия, которую они используют, и узнал, что некоторые растения можно очистить. В основном мне нужна информация. Невилл немедленно ответил. Создание, любые исследования, которые у вас есть о его развитии и составе, любые исторические прецеденты и соответствующая информация, которая, по вашему мнению, может относиться к демоническому пятну. Возможно, вам следует отвести его и в Хиджал, добавил Гарри. Последнее мировое дерево, безусловно, подойдет к прецедентам, и я не совсем уверен, что это дерево тоже можно спасти. Я думаю, нам нужно начать с архивов и посмотреть, куда мы пойдем оттуда, сказал Малфурион, взглянув на Тиранду. Тиранда слегка кивнула в ответ. Согласна, я вызову стража, чтобы он провел его туда. Малфурион покачал головой. Это приоритет нашего народа, я возьму его. Если ты не против, Невилл Лонгботтом. Невилл посмотрел на Гарри в поисках подтверждения, который пожал плечами. У тебя есть порт-ключ обратно в Асшару. Хотя, зная тебя, я сомневаюсь, что ты вернешься домой в ближайшее время, Нев. Невилл закатил глаза и повернулся обратно к Малфуриону. Я последую твоему примеру. Следуй за мной, Невилл Лонгботтом, сказал Малфурион, ведя Невилла вниз по пандусу. Гарри услышал его ответ, когда они уходили. Можешь звать меня просто Невилл, все остальные так делают. Кроме Гарри, он зовет меня Нев. Чертовски раздражает. Пока ты не завяжешь с таким прозвищем, как мальчик, который выжил, ты никогда не получишь от меня сочувствия за это прозвище, воскликнул Гарри. Гарри обернулся к Тиранде, которая с ухмылкой наблюдала за этой игрой, но потом посмотрела на Гарри с серьезным выражением лица. Если твой друг найдет способ очистить Тильдрассил от скверны, то я снимаю все возражения против кентавров. Я бы разрешила им поселиться по соседству за этот подвиг. Гарри слегка рассмеялся и пожал плечами. Как я и сказал, если кто-то и может сделать это из моего мира, то только он. Тиранда с любопытством посмотрела на Гарри. У тебя есть еще новости, которые могут изменить наш мир? Гарри покачал головой, на его лице появилась забавная ухмылка. Нет, на данный момент я выдохся. Я надеялся, что у тебя есть новости для меня. Тиранда озадаченно нахмурилась. Новости о чем? Гарри пожал плечами. Новости в целом. Мы не общались почти месяц. Даже до этого мы длительное время находились в глубине чумных земель, так что мы не совсем в курсе событий. Тиранда задумчиво посмотрела на это и кивнула. У нас не так много новостей, которые можно было бы передать, хотя у меня есть одна или две интересные новости. Она повернулась к двум дренеям из Экзодера и сказала. Хотя наши народы, союзники и свободно делятся информацией, я прошу вас не сообщать эту информацию никому, кроме Велена, если вообще кому-либо. Гарри жестом попросил ее продолжать, давая ей понять, что она полностью в его распоряжении. Первая новость должна быть особенно интересна тебе, Ониксе, и в некоторой степени тебе, и Сандра, заявила Тиранда, обратив на двух драконов все свое внимание. Штормград послал еще больше легионов в Калимдор, так как их охота за Ониксией усилилась в 10 раз. Неоднократные неудачи рейдовых отрядов, которые он заказывал, привели в ярость короля Штормграда Вариана Вринна, а обещанные богатства, которые рейдеры должны были получить, если вернуться с головой прародительницы, так и не материализовались. Это оставило много разгневанных наемников, которые были менее склонны продолжать экспедиции, поскольку король теперь начал следовать тенденции, когда дело доходит до найма людей, не работающих напрямую в Штормграде. Он отказался платить за базовые комиссионные каждой экспедиции. Гарри нахмурил брови. Именно так он поступил с каменщиками, которые восстанавливали Штормград после последнего нападения орков во время Второй войны, верно? Ониксия кивнула. Да, ему даже не нужно было подталкивать меня к этому, пока я была там под прикрытием. Его чувство собственного достоинства не знает границ. Тиранда сардонически скривила губы. Что ж, независимо от вашей прежней роли в жестокой политике дворянства Штормграда, На этот раз она действительно обострилась. В Илиунском лесу назревает открытое восстание, и король, скорее всего, не переживет его последствий. В лучшем случае он падет в результате тихого переворота, а сам Штормград не понесет больших потерь. В худшем случае, она сделала паузу, прежде чем продолжить, может начаться полномасштабная гражданская война среди людей южных восточных королевств. Ониксия покачала головой в знак несогласия. «Нет, я знаю Вариана Вринна. Он не падет во время переворота, если только клинок убийцы не настигнет его, учитывая его постоянную охрану и его собственные немалые навыки. Я очень сомневаюсь, что ассасин добьется успеха». Рослая блондинка нахмурилась в раздумье, и присутствующие дали ей время подумать. «Если бы я могла предположить, а это всего лишь предположение, Вариан жестоко подавит восстание, прежде чем оно выльется в гражданскую войну. Он не подружится со своими подданными при таком подходе, но, по сути, он положит конец всем протестам молчанием могилы». Тиранда задумчиво наблюдала за Ониксией. «Если это произойдет, каков, по-твоему, будет его следующий шаг?» Ониксия несколько долгих мгновений смотрела на Тиранду. «Я вижу несколько вариантов развития событий. Все зависит от того, что, по мнению Вариана, принесет наибольшую выгоду». Черный дракон скрестила руки в раздумье. «Один из вариантов, он продолжает преследовать меня. Я не сомневаюсь, что я не выхожу у него из головы, несмотря на неприятности, которые могут доставить наемники, которым он не заплатил. Второй вариант, он обратит все свое внимание на главного врага, чтобы поднять боевой дух своего народа, либо направит ресурсы на борьбу с пылающим легионом в Запределье, либо пойдет на огромный риск и отправится в Нортренд. Есть также вероятность, что он попытается вернуть себе Лордерн, объяснив своему народу, что отвоевывает его во имя их ныне покойных королевских кузенов. Это дало бы его людям и солдатам врага, с которым можно сражаться, отвлекая людей от их гнева на него. «Я думаю, что это маловероятно», — вмешалась Тиранда, — «это не принесет ему достаточной личной выгоды». Ониксия кивнула, а затем со вздохом оглядела остальных. «Я бы предположила, что он пытается проникнуть во внеземелье полусерьезно. Но если бы мне пришлось заключить пари...» Ониксия выглядела задумчивой, обдумывая что-то. «Я бы сказала, что Гарри станет мишенью, скорее раньше, чем позже». Гарри прислонился спиной к одной из колонн, скрестив руки, и просто слушал разговор, обдумывая услышанное. Ониксия кивнула и огляделась вокруг. «Давай посмотрим правде в глаза. Ты ходишь как штормовой гигант с тех пор, как попал в наш мир, меняя его налево и направо по мере того, как ты идешь, почти не пытаясь». Гарри просто поднял бровь, ожидая продолжения. Она вздохнула. «Ты сразу же произвел впечатление на все фракции. Джессир сказала, что когда вы посетили Джейну Праудмур, она знала о вас и вашей группе. Верно, из-за документов, которые вы нашли у того повелителя ужаса, которого вы убили, когда освобождали Арка. Документы, которые вы затем доставили главам фракции Орды и Альянса». Джессир кивнула и вмешалась. «Это моя точка зрения. Имя Гарри уже было на слуху у людей. Теперь он путешествует в группе со мной, хотя я совсем не похожа на леди Катрану Престор. В эту группу также входит и Сандра, и к ней добавилась Сильвана». Ониксия заявила прямо. «Даже если моя личность каким-то образом останется тайной, в чем я сомневаюсь, учитывая тот факт, что я много раз переходила в драконью форму на глазах у свидетелей». Ониксия продолжила. «Ты меняла форму только в присутствии моих стражей и темных рейнджеров леди Сильваны. Мои стражи не станут сплетничать о чем-то важном после того, как их проинформировали о союзе между зелеными, черными и нами. И простите меня, Сильвана, что я говорю не по делу», — извинилась Тиранда, «но о преданности ваших темных рейнджеров вам ходят легенды, и я не думаю, что они просочат эту информацию». Сильвана лишь кивнула головой в знак согласия. Ониксия махнула рукой на этот аргумент. «Даже если это правда, кто скажет, что нас никто не видел и не слышал? В наших приключениях бывали случаи, когда мы не были совсем уж неуловимы, а у Вариана везде есть шпионы, хотя бы потому, что они нужны для того, чтобы следить за количеством людей, которых он злит. Для этого достаточно одного. Не будем забывать, что Вариан путешествует с друидом ночным эльфом, знакомым ему еще со времен гладиатора». «Что ты хочешь сказать?» — прямо спросил Гарри. «Я говорю, что я буду ошеломлена, если Вариан еще не слышал о нашей группе, особенно с Сильваной в составе группы. И группа, которая так многого добилась за относительно небольшое время. Ониксия ответила прямо. «И что, он слышал о нас, и что?» – возразил Гарри с озадаченным выражением лица. Голос Тиранды был задумчивым, когда она смотрела на Гарри. «Нет, она абсолютно права. Человек, возглавляющий группу, состоящую из ночных эльфов, дрениев, драконов и отреченных, привлечет к себе внимание, особенно если хвосты вашей магии будут переданы. Поскольку ты человек, то, скорее всего, Вариан потребует, чтобы ты предстал перед ним, несмотря на то, что на самом деле существует несколько человеческих королевств, не обращая внимания на то, что эти другие королевства находятся в запустении. Вы – человек, поэтому все, что вы делаете, должно отражать его славу. Если и когда ты предстанешь перед ним, он посмотрит, что из тебя можно сделать». Ониксия заявила прямо. «Это одна из причин, по которой Джайна Праудмур держится так далеко от столицы и его влияния. Она не выносит его и боится, что если они будут проводить слишком много времени в присутствии друг друга, то дело неизбежно дойдет до битвы. И хотя Джайна может ненавидеть его, она не станет совершать цареубийство», — Сильвана заявила. «По крайней мере, это то, чем Траллу поделился с руководством Орды. И если Вариан обнаружит мою причастность к тебе, он потребует, чтобы ты убил меня, или может попытаться просто казнить тебя как соучастника и предателя», — сказала Ониксия, глядя на Гарри. «Сильвана тоже, если на то пошло. Она и все темные рейнджеры и отреченные, которые путешествуют с нами, окажутся в одной лодке. Ну, он может требовать все, что хочет. Я никогда не давал клятв ни ему, ни королю Лордерна, ни тому военачальнику, который сейчас командует Варати. Он может просто отвалить, мне все равно. Я не его подданный и не чей-либо еще», — Гарри ответил с апатией в голосе. «Ты готов выступить против самого выдающегося действующего короля людей и, вполне возможно, против мощи и ярости его армии?» — спросила Сильвана, ее хрипловатый голос наполнил тишину. Гарри повернулся и встретился с пунцовыми глазами Сильваны. «Я решил стоять со своими друзьями и союзниками. Я буду противостоять любой силе, которая захочет навредить моей семье». Сильвана не сводила с него глаз, и они пылали с особой силой. «Я совершала ужасные вещи, совершала ужасные преступления во имя моего народа. Я уверена, что Ониксия сказала бы то же самое. Что бы ты ни думала о нас за то короткое время, что ты нас знаешь, мы – существа, совершившие ужасные вещи. Мы нехорошие». Гарри покачал головой. «То, кем вы обе являетесь, теперь моя семья. Это не изменится, пока вы не совершаете бессмысленных злодеяний. Если какая-то задница захочет оспорить это, пусть попробует». На мгновение зеленые глаза Гарри вспыхнули. Тишина приветствовала это заявление, и никто не мог придумать, что ответить на него. Хотя Ониксия и Сильвана, казалось, испытали некоторое облегчение и смущение от этого заявления. «Такое отношение не принесет тебе много друзей в Штармграде», — Тиранда наконец предупредила, нарушив молчание, хотя выражение ее лица не казалось недовольным. Гарри просто пожал плечами. «Ну, тогда, думаю, мы не будем заезжать в Штармград в ближайшее время. Это было бы разумно», — сказала Тиранда. «Я же не могу потратить свое золото в другом месте. О, черт, мне придется снабжать кентавров, Вейла и свою собственную группу припасами, купленными в Дарнасе, а не в Штармграде», — сказал он с полным отсутствием искренности. «И такая позиция ценится в нашей экономике, уверяю тебя», — с улыбкой ответила Тиранда. «Думаешь, сейчас все хорошо? Подожди, пока гоблины полностью освоятся и начнут закупать еду и припасы», — добавил он с блеском в глазах, который потускнел и стал более серьезным. «Было ли что-нибудь еще?» — она кивнула. «Война, разгорающаяся на юге этого континента, продвинулась. Одному из чемпионов удалось собрать легендарный разбитый скипетр сдвигающихся песков, чтобы снять барьер, который драконы установили на Анкирадже после нашей последней войны с ними тысячелетия назад. Продвинулся ли он дальше проникновения в это проклятое место, миледи?» — спросила Джессир. «Согласно нашим разведданным, собранным кругом Кинария, чемпионы переполнили их внешнюю и внутреннюю защиту, и даже сейчас сражаются с аватаром старых богов в глубине главного храма. Ктун, очевидно, частично разорвал узы, наложенные на него титанами, и снова почти свободен в мире. А что насчет красной стаи?» — спросил Гарри, меняя тему. Он не хотел даже намекать на то, что ему интересно присоединиться к тотальной войне против старого бога. Они предварительно послали к нам запрос по внешним каналам. Официальных дипломатических контактов пока нет. Скорее всего, они ждут, как долго Ониксия будет придерживаться своего нынешнего курса действий. Ониксия кивнула на это. Совершенно понятно. Это долгосрочная игра, в которую мы сейчас играем с другими стаями. Тиранда недоуменно посмотрела на Ониксию. Как обстоят дела с долгосрочной перспективой? Бросив взгляд сначала на Гарри, Ониксия начала говорить. Новый инкубатор на границе Ашенвилла и Стаунталана стал благословением, достойным титанов. Его изоляция в сочетании с инкубаторами, которые Гарри придумал для яиц, которые я там отложила, значительно снизили смертность среди детенышей. Возможность не опасаться махинации Нефариана или моего отца позволила большей части вылупившихся птенцов расти, не опасаясь смерти без причины. Может быть, через 10 или более лет мы сможем успешно противостоять остаткам моей стаи и вернуться к своим обязанностям хранителей земли, заключила она. Тиранда обернулась к Гарри. Есть две последние вещи, о которых мы должны сообщить, хотя это скорее предположение, подкрепленные слухами. Кельтас Солнечный Скиталец, по-видимому, действительно сошел с ума. Остатки наших дальних родственников, использующих арканы, которые последовали за ним на Дренор, по слухам, теперь полностью вступили в союз с Пылающим Легионом. Сильвана поднесла руку к лицу, услышав эту новость, которая либо еще не была раскрыта шпионами Подгорода, либо Натанос не ввел ее в курс дела. Второе было крайне маловероятно, поэтому ей пришлось предположить первое. «Он действительно это сделал», — сказала она вслух, чем привлекла всеобщее внимание. «Этот ублюдок действительно присоединился к демонам», — Тиранда кивнула. «Очевидно, они стали потреблять скверну демонов, чтобы избавиться от симптомов зависимости от магии». Сильване стало физически плохо при этой мысли, и она опустила голову на руки. Из-за надвинутого капюшона невозможно было разглядеть ее лицо, но легко было понять, что новость потрясла ее до глубины души. Она быстро подняла голову, и эти светящиеся красные глаза теперь выглядели потерянными. Он должен был найти способ утолить их зависимость. Он должен был стать их спасителем, а не вести их к проклятию, пробормотала она про себя. Отреченные высшие эльфы упорствовали, зная, что оставшиеся в живых эльфы пытались найти способ направить наш народ к чему-то, что не требовало бы от них изнурения магией. Ее глаза вспыхнули. А теперь он пожирает демонов, чтобы утолить свою жажду магии. Его отец, Анастериан, катался бы в своей могиле. Тиранда повернулась обратно к группе и продолжила, явно пытаясь отвлечь внимание от Сильваны. Второй слух касается моего народа, и тоже немного личный. Брат Малфуриона, Иллидан, очевидно, укрылся в бывшем храме Дринии в Карабар. Первоначально он был резиденцией власти Велена, когда его народ еще проживал на этой планете. Теперь он постоянно переходит из рук в руки, от орков демонов к самому легиону. Иллидан бросил вызов своему бывшему хозяину Кил-Джидину, как в недавние, так и в древние времена, и теперь Кил-Джидин направляет на него силы Пылающего легиона. Гарри потер подбородок, обдумывая это заявление, а затем снова обратился к Верховной Жрице. «Ты не возражаешь против довольно прямого и, возможно, оскорбительного вопроса?» Тиранда уставилась на него, а затем рассмеялась, звонко и весело. «После всего остального сегодня, ты действительно боишься меня обидеть? Ну, ты уже сказала, что это личное». Гарри пожал плечами. «Скажу прямо, Иллидан кажется очень полярной фигурой. И то, что я слышу, противоречиво. Пожалуйста, скажите мне, правильно ли я излагаю свои исторические факты?» Получив кивок от Тиранды, Гарри продолжил. «Есть моменты, которые я понимаю. Он спас твою жизнь и жизнь Малфуриона. Однако другие его действия привели к тому, что ваш народ стал называть его предателем». Выражение лица Тиранды потемнело от печали, но Гарри продолжал. «И все же вы освободили его после тысячелетнего заточения, чтобы он смог противостоять Пылающему легиону, что он и сделал и делает. Затем он был навсегда изгнан Малфурионом только для того, чтобы вернуться и спасти вас от нежити». Гарри задумчиво нахмурился. «Он яростно выступает против Артаса, и, насколько я понимаю, Иллидан также ответственен за то, что отреченные вновь обрели разум и вырвались из-под контроля Артаса». Лицо Тиранды стало жестким, но при последнем слове она растерялась. «Что ты имеешь в виду? Какое отношение он имеет к отреченным?» «Все», — внезапно заявила Сильвана. «Его нападением на ледяную корону руководил Кил-Джидин. Очевидно, Хозяева короля Лича посчитали, что он выходит из-под контроля, и хотели заставить его замолчать. Его психическая атака на дух Нерзула разрушила заклинание порабощения большого количества нежити. Этот короткий перерыв позволил членам отреченных вырваться на свободу. Тиранда была поражена этой информацией, и наступила долгая пауза, прежде чем она тихо спросила: «О чем ты меня спрашиваешь? На что ты надеешься? Что случится с Илриданом?» «Я буду честен. Исходя из того, что я слышал, я склоняюсь к тому, что он станет проблемой, если его оставить в живых, но...» Гарри запнулся. «Но что?» – немедленно поинтересовался Тирант. Гарри вздохнул. «Но есть достаточно противоречивых свидетельств, чтобы я не решался просто обречь его на смерть, если мы окажемся в ситуации, когда придется выбирать так или иначе. Смерть без рассмотрения или консультации в этой ситуации не кажется мне правильной». Тиранда нахмурилась и, казалось, опустилась, а ее глаза немного остекленели, когда она задумалась о прошлом. «Мне трудно смотреть на Илридана объективно. В детстве мы были друзьями. Он был влюблен в меня, в то время как я была влюблена в его брата. Я не уверена, что он когда-нибудь с этим смирится». Гарри ущипнул себя за переносицу, но сдержал быстрый комментарий, который был прямо на кончике его языка. Эта информация пролила немного больше света на многие истории, которые ему рассказывали. Тиранда закрыла глаза и склонила голову. «Илридан вызывает столько противоречивых чувств. Он неоднократно спасал мне жизнь, но он также является источником моего величайшего стыда». Гарри скорее почувствовал, чем увидел, как Джессир напряглась позади него, хотя в остальном она не шелохнулась. Гарри уже собирался перевести разговор с этой историей на другую тему, когда Тиранда продолжила: «Я напала на свой собственный народ. Я убила нескольких часовых, которые тысячелетиями стояли на страже его тюрьмы». Когда она подняла голову, Гарри с удивлением увидел, что по ее щекам текут слезы. «Я убила их, думая, что поступаю правильно. Это решение преследует меня по сей день, потому что, оказавшись перед таким же выбором, я не могу сказать, что поступила бы иначе. Если бы я не сделал этого, я была бы мертва, и вполне вероятно, что мой народ был бы уничтожен. Так что эти смерти на моей совести». Тиранда сделала паузу и на мгновение вздрогнула. «Маев, песнь теней, последняя дозорная из тех, кто стоял на страже его тюрьмы, потеряла себя ради мести и охотится на Илридана содержимостью, не позволяющей ей видеть ничего другого. Она была одной из самых ярких, но мы не слышали о ней уже много лет», — мягко сказала Тиранда. «Результаты этого решения до сих пор дают о себе знать». Голос Тиранды стал немного ровнее, когда она продолжила, контролируя свои эмоции. Гарри поднял бровь, запомнив это на будущее, но слегка сузил глаза. «Это не дает ответа на мой вопрос. Кто Илридан, заблуждающийся друг или опасный враг? Малфурион сказал бы тебе, что его брат не подлежит искуплению. Но, как и у меня, у него есть свои сомнения. Насколько наши сомнения основаны на реальности, а не на истории и на молодом ночном эльфе, с которым мы выросли, который обладал острым умом, острым чувством юмора и ненасытным желанием учиться. Я не знаю». Тиранда немного опустила глаза. Тиранда позволила молчанию затянуться на несколько мгновений. «Я не могу дать тебе ответ на этот вопрос. Тебе придется принять собственное решение. Если вы считаете, что он должен оставаться там, где он есть, то мы будем уважать это решение. С другой стороны, если он падет, мы будем оплакивать его смерть, но будем считать тебя безупречным». Гарри кивнул и дал Тиранде несколько мгновений на то, чтобы прийти в себя, прежде чем сменить тему на более безопасную. «Значит, когда мы перенесем свое внимание с Азерота на Запределье, Легион быстро станет нашим главным врагом?» «Да, на Дренере есть и другие враги, о которых наши силы уже начали собирать информацию», — пояснила Тиранда. «Непокоренные орки, которые так и не присоединились к Первой Орде, остатки авантюр Смертокрыла после Первой войны, которые мутировали из черных в совершенно новую драконью стаю, а также эльфы крови и ноги, которые поддерживают Легион». «Что ж», — сказал Гарри, посмотрев на Джессир и Тиранды, которые ответили ему тем же взглядом, — «нам нужно убедиться, что мы узнаем местность до того, как отправимся туда. Кто-нибудь из разведчиков уже вернулся с картами внешних земель?» Тиранда кивнула. «Когда Джейлин вернется, я попрошу ее отвезти в Аскарх». Тиранда остановилась на полуслове и посмотрела на него и Джессир. «Если подумать, нет, вы не будете приближаться к архивам. Мы можем зайти позже и попросить об этом», — сказала Исандра, желая сменить тему разговора и отвлечься от непристойных действий своих соратников. Гарри оглядел сидящую вокруг него группу, затем задал вопрос: «Есть ли что-нибудь еще, о чем мы должны проинформировать Тиранду?» На его вопрос все, кроме Флёр, которая молчала на протяжении всего собрания, покачали головами. Он снова обратился к Тиранде. «Тогда мы уходим, собираем остальную часть нашей группы и отправляемся обратно в Асшару. Рад был снова встретиться с вами, Верховная Жрица. Аноль-аноль-о». Флёр переживала откровение за откровением в день потрясений. За неделю, начавшуюся с нападения волшебников на их недавно созданный тайный конклав, Флёр несколько раз задумывалась, не конец ли это ей и ее сестре. Никто из Вейл, начиная с Каразон, не мог понять, как их убежища продолжают обнаруживать. Последнее нападение было самым неожиданным из всех. Волшебники каким-то образом нашли их, несмотря на защиту чарами Фиделиуса. Нападение застало их всех врасплох, а поскольку они только неделю назад организовали отступление, у них не было готовых путей отхода или планов отступления. Единственным выходом было просить убежища и временной защиты от гоблинов. Флёр и ее сестра прибыли одними из первых. Они сделали это потому, что прикрывали друг друга и не хотели оставлять одну за другой. За последние несколько лет это не раз выручало их из сложных ситуаций. Почти два дня они наблюдали за тем, как к гоблинам прибывают другие вейлы. Меньше половины из их и так уже сократившегося числа выжили и добрались до них. Много лет назад у них была надежда, что их сестер забрали в рабство, если это можно было назвать надеждой. У Флёр был собственный опыт, и она никогда бы не назвала рабство надеждой. Однако теперь волшебники стремились истребить их расу и убивали их где попало. Во время бесконечно долгого ожидания возникли споры о том, как их нашли с амулетом Фиделиуса. Все вейлы дали клятву не предавать друг друга, так что внутреннее предательство было неприемлемо. С некоторой неохотой было решено, что у магов есть способ выследить их, либо конкретно за вейлами, либо за магическими существами в целом. Большинство считало, что это последнее, поэтому маги так эффективно истребляли множество существ в последние несколько лет. Такие виды, как великаны, тролли, вампиры и оборотни, считались полностью вымершими в результате чистки.